— сказала она. А та, собравшаяся было щипать траву, резко подняла голову и уставилась на Коли с выражением полнейшего недоумения. «Повтори еще раз!» — сказала она, и несколько других овец, прислушиваясь, подошли поближе. «Пожалуйста!» — сказала Флай, с трудом превозмогая себя. «Не будете ли вы так любезны сказать мне? Слушайте!» — прервала ее овца. «Слушайте! Внимание!» И все стадо сбежалось и встало вокруг. Они стояли тихо, разинув рты, с удивлением уставившись на Колли. «Ну, не дурни ли?» — подумала Флай. «Я хотела потихоньку расспросить одну. Так собралось полно этих тупоголовых. Но я должна знать. Я должна знать правду о моем бэйби, какой бы страшной она ни была». «Пожалуйста», — сказала она еще раз, сдавленным от усилия, быть смиренной голосом. «Будьте так добры. Расскажите мне, что случилось этим утром. Бэйб?» Но она не успела продолжить, так как при одном имени поросенка стада разразилась всеобщим криком «Бэйб!». Собственно, впервые в жизни, слушая, что говорят овцы Флай, различала разные голоса, наперебой восхвалявшие Бэйба. Это звучало как гимн в его честь. «Бэйб пришел! Он нас спас! Он прогнал волков прочь! Он их наказал! Слава ему, слава!» Какое чувство облегчения она испытала, когда услышала и поняла все, что кричали овцы. Так это были собаки-бандиты, и ее мальчик пришел на помощь. Он не злодей, он герой. Хоггит и Бэйб взобрались на холм, слышали весь этот шум, гам, и фермер послал поросенка вперед, опасаясь, не вернулись ли бандиты. Под этот шум Бэйб и прибыл на место действия незамеченным как раз в ту минуту, когда Флай крикнула стаду. «О, благодарю вас! Я так благодарна вам за то, что вы мне рассказали! Вы так добры! Ой, мама!» — сказал голос позади нее. «Что с тобой произошло?» Глава 10. Выучи его наизусть. Так как Бэйб спас стадо не только от скотокрадов, но и от собак-бандитов, хоггиты были ему многим обязаны. Так как он был поросенком, хотя фермер Хоггит все чаще ловил себя на том, что думают о нем, как о собаке, хозяева давали ему еду в неограниченном количестве, ведь для свиней ее никогда не бывает слишком много. Так как у Бэйба была сила воли, и он радовался, что обрел способность быстро бегать, он воздерживался от переедания. Так как всегда много оставалось, Флай стала толстой, и цыплята пухленькими, и утки раздались, а крысы и мыши весело шныряли по конюшне с туго набитыми животами. Миссис Хоггит стала звать Бэйба к черному ходу и угощала его лакомым кусочком, чем-нибудь таким, что, по ее мнению, он особенно любит. И тут уж было недалеко до того, чтобы пустить его в дом, что однажды она и сделала. Как-то фермер Хоггит пришел попить чаю и обнаружил, не только Флай, но и Бэйб сладко спят около плиты. Попозже, когда он включил в гостиной телевизор и уселся в своем кресле, вошел Бэйб, сел рядышком, и в 6 часов они смотрели новости вместе. «Ему это нравится», — сказал Хоггит жене, когда она вошла в комнату. Миссис Хоггит многократно кивнула, и, как обычно, у нее нашлось что сказать. «Славный маленький парнишка, хотя маленький...» «Это вряд ли. Его теперь не назовешь маленьким. Он так вырос. Теперь он уже достаточно большой, ты знаешь для чего. Но мы это никогда не сделаем, только через мой труп. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Взгляни на него. Нам давно следовало впустить его в дом. Почему бы и нет?» «Он может испачкать ковер», — сказал фермер Хоггит. «Никогда!» — воскликнула миссис Хоггит на протяжении всей речи, качая головой. «Он ни за что не напачкает. Он попросится выйти, как хорошая, чистоплотная собака. У него даже больше ума, чем у собаки. Да меня не удивило бы, если бы он стал пасти овец, честное слово, хотя ты, наверное, думаешь, что я рехнулась». Фермер Хоггит усмехнулся про себя. Он не говорил жене, а сама еще она не заметила, что всю работу теперь выполняет поросенок. Хоггит не собирался посвящать ее в свой план, заключительная часть которого состояла в том, чтобы выставить поросенка на большие состязания собак-овцепасов. Это были открытые для всех желающих состязания самого высокого класса. Никогда еще за всю его трудовую жизнь у Хоггита не было животного, подходящего для этих состязаний. Теперь, наконец, оно появилось, и Хоггит не собирался отказываться от реализации своего честолюбивого замысла только потому, что это был поросенок.